теплушка Рига-Орловской железной дороги. С детства я отличался пристрастием к железным дорогам. Возможно, потому что мой отец был железнодорожником. Выражалось это пристрастие, конечно, по-мальчишески. Когда наша семья проводила лето где-нибудь вблизи железной дороги, я часами пропадал на соседней станции и обязательно встречал и провожал вместе с дежурным в красной шапке все поезда. Все, связанное с железной дорогой, до сих пор овеяно для меня поэзией путешествий, даже запах каменноугольного дыма из паровозных топок. Я с восхищением смотрел на зеленый маслянистый паровоз, когда он, все медленнее качая блестящие стальные шатуны, останавливался около водокачки и равномерно швырял в небо свистящую струю стремительного пара, как бы отдуваясь после утомительного перегона. Я представлял себе, как этот паровоз прорывался железной грудью сквозь ветры, ночи, густые леса, сквозь цветущую пустыню земли, и его гудок уносился далеко от дороги, может быть, в лесную сторожку. А в этой сторожке такой же мальчик, как я, тоже представлял себе, как сквозь ночь пролетает по пустошам огненный экспресс, и лисица, поджав лапу, смотрит издали на него и тявкает от непонятной тоски, а, может быть, от восхищения. Когда отходил пассажирский поезд, на станции делалось тихо и сонно. Вступала в свои права жаркая станционная скука. Из зеленой катки на платформе капала теплая вода. Куры нахально рылись на путях. Цветы табака в палисаднике закрывались до вечера. Утомительно блестели рельсы, отполированные сотнями вагонных колес. К буфету товарного вагона, стоявшего на запасном пути, была привязана рыжая лошаденка, запряженная в телегу. Она спала, но время от времени сильно подрагивала кожей на спине, чтобы отогнать назойливых мух. Потом издалека доносился яростный дрожащий гудок. Это шел без остановки товарный поезд. За станцией высокое полотно дороги уходило дугой в сосновый лес. Поезд вырывался из леса, всегда неожиданно, и несся к станции, накренившись и изгибаясь на закруглении. Мне казалось, что более красивого зрелища я никогда не видел. Горы плотного пара вылетали из трубы. Паровоз кричал долго и тревожно. Поезд с размаху влетал на станцию и проносился, как головокружение, с железным лязгом, торопливым перебоем колес и дикими вихрями пыли. Казалось, еще немного, и он подымет на воздух и унесет, как сухие листья, всех людей на станции. И в первую очередь, конечно, дежурного в красной шапке. Товарные вагоны быстро мелькали. От них рябило в глазах, но я успевал иногда заметить на стенках вагонов белые буквы, обозначавшие разные дороги. РО — Рига-Орловская, МКВ — Московско-Киево-Воронежская, ЮС — Юго-Западная, СПБВ — Санкт-Петербургско-Варшавская, РУ — Рязанско-Уральская, ПРИФ — Привислинская, МВР — Московско-Виндавско-Рыбинская, СВ — Сызрано-Вяземская, МХС, Московско-Харьковско-Севастопольская и еще десятки других. Иногда попадались неизвестные дороги, какая-нибудь УСС или ПРИМ, и я узнавал у отца, что УСС — это уссурийская дорога на Дальнем Востоке, а ПРИМ — приморская, маленькая дорога от Петербурга до Сестрорецка, идущая по берегу Финского залива. Что говорить? Я завидовал неодушевленным товарным вагонам,